вдалеке от родных берегов, звуки русских слышных голосов. В Амстердаме, Нью-Йорке, Берлине, Париже знаю многих, кому довелось жить с покинутой родиной врозь, и с печалью, что сердце пронзает насквозь. Нас раскидала, рассыпала и развела жизнь по чужим городам и по странам далеким. Счастье, быть может, кому-то в заморском краю принесла, но и беду принесла, к сожалению, многим. Но раздаются по всей необъятной земле грустные или веселые русские песни. Если мы русские, все мы плывем на одном корабле, друг от друга вдали мы останемся вместе. От себя самого не уйти, даже если удачу найти в Тель-Авиве, Варшаве, Стамбуле и Вене. И однажды холодной волной вдруг накатит на берег чужой день до края, наполненный острой тоской. Словно листья, которые ветер судьбы по уголкам бесконечного мира рассыпал. Жребий счастливый кому-то достался вдали, и, увы, многим из тех, кто вдали, жребий горестный выпал. Но раздаются по всей необъятной земле или веселые русские песни. Если мы русские, все мы плывем на одном корабле, и друг от друга вдали мы останемся вместе. Которые ветер судьбы по уголкам бесконечного мира рассыпал. Жребий счастливый кому-то достался вдали, и, увы, многим из тех, кто вдали, жребий горестный выпал. Но раздаются по всей необъятной земле или веселые русские песни. Если мы русские, все мы плывем на одном корабле, и друг от друга вдали мы останемся вместе. Если мы русские, все мы плывем на одном корабле, и друг от друга вдали мы останемся вместе.